Глава 9. «Леди Катриона, очнитесь!» Слышу я откуда-то издалека испуганный голос Молли. Все-таки она, несмотря на свой молодой возраст, поведением напоминает мамочку. Носится со мной, как курица с яйцом, квохчет, заботится. Что ни говори, но для человека, который отродясь не видел никакой заботы, Молли — дар богов. «Это вы виноваты, доктор, со своей просьбой!» Причитает она, легонько похлопывая меня по щекам. У хозяйки отзывчивое сердце, и она все-таки начала лечить этого пришлого, не заботясь о своем клане. «Да, как я могу заботиться о клане?» — мысленно возражаю ей я. «Когда никого из них не знаю. Милорд сейчас кажется более родным, чем непонятный клан». «Глупости болтаешь», — огрызается доктор, и я ощущаю влажную тряпочку на лбу, перемещающуюся на глаза, подбородок. Доктор Вейн верен себе и примочкам в качестве универсального лекарства. «Ты же видела, что их окружило, словно кокон серебристое сияние. И не дотронуться до них, не окрикнуть. Поверь мне, Молли, лечебная магия не такая». «Тогда что это?» Не отстает Молли, и в ее голосе слышится неподдельная забота о моем благополучии. Чтобы прекратить бессмысленное препирательство, а Молли сможет довести доктора до белого коленя, я в ней не сомневаюсь. Пытаюсь встать, но кроме стона у меня ничего не выходит. «Ваше счастье, доктор, что она очнулась», — нешуточно угрожает Молли. «Оставить клан без предводителя — это...» Она от возмущения никак не может подобрать нужные слова. «Меня же волнует золотистый кокон, который оплел нас с Райтоном. Что за колдовские штучки? А вдруг он нас соединил навеки, а я не в курсе? Пора выходить из забытья и пытать доктора вопросами, но доктор меняет мои планы неожиданным выпадом». «Молли, опять говоришь глупость. Миледи никогда не станет во главе клана Макхью». «Это еще почему?» Грозно наступает на него Молли, а я смотрю на их противостояние сквозь ресницы. «Оказывается, когда ты лежишь, прекрасный обзор». «Она женщина», — говорит он таким тоном, словно выплевывает какую-то гадость, по недоразумению попавшую в рот. «Леди Катриона — вдова главы клана Макхи. С гордостью произносит, будто это она, леди Катриона, а не я. В клане нет ни одного подходящего мужчины, чтобы возглавить нас». «Это не аргумент», — отмахивается доктор Вейн. «Да неужели? Вспомните, как королева Гвендолин, которая стала во главе страны, наседается своей правотой Молли. А она, между прочим, даже не вдова была». «У королевы была другая ситуация», — упрямится доктор. «Либо монастырь, либо мятеж. И, строго говоря, она была регентом при несовершеннолетнем короле Кейнари». «Я не хочу больше слушать экскурс в историю государства. Меня больше волнует моя история с магией. Приходит пора воскреснуть, и я издаю страдальческий стон. Ко мне тут же бросается Молли, бормоча нелестные слова в адрес доктора Вейна. «Что со мной?» Говорю вроде бы нормально, но из горла выходит какой-то прокуренный сиплый голос. Усталость неимоверная. Я не могу даже руку поднять. С огромным трудом поднимаю веки. «Вы истощили свой магический резерв». Обыденно, словно о том, что я порвала платье, произносит доктор. «Мне снилось странное», — выдавливаю я из себя. «Скорее всего, это был не сон, а действие магии», — успокаивает меня доктор, но от такого объяснения легче ни черта не становится. «Вот, значит, как, все же магия. А я так надеялась, что просто потеряла сознание из-за шишки на голове. Тогда вопрос к Молли. А такой ли слабый дар был у Катрионы? Я далека от всего магического, но даже я понимаю, что тут сильное магическое воздействие». «Я думаю, что милорд тоже имеет магический дар, и, соединившись с вашей магией, дали вот такой результат», — рассуждает слух доктор Вейн. «Раздери меня, горгулья, вы правы, доктор!» Впервые с того момента, как я увидела милорда в замке, он заговорил. «У меня, естественно, тоже есть магия, я даже умею ею пользоваться». Голос у него уже достаточно бодренький, в отличие от меня. Высосал вампиреныш мою магию, и стало лучше. «Раз шутите, значит, выздоравливаете», — ободряет его доктор. «Только мне кажется, что он не нуждается в ободрении. Райтон такой самодостаточный, что даже отрепь берет». «Какая у вас магия?» Сиплю я, как хронический курильщик, а Молли подает мне кубок с каким-то питьем. Я делаю глоток и наслаждаюсь. Он похож на горячий глинтвейн со специями. «Как же хорошо и мне, и горлу». «Очень древняя магия», — спокойно говорит он, как о чем-то само собой разумеющемся. «Такой уже нет в вашем мире». «Стоп, что значит «в вашем»? А его какой тогда? Что за оговорка такая странная?» Прав был сосед, видимо, непростой гость у нас. Но будь я проклята, если позволю Мэтью Макентайру украсть мое приключение. Я, может, всю жизнь мечтала оказаться в центре загадочных событий и раскрыть какую-нибудь тайну. Мое время пришло, тайна прямо у меня под носом. Что значит в вашем мире? Как-то выдавливаю я из себя вопрос, иначе потом откреститься от своих же слов. Недаром мне говорил начальник, что я, как прокурор, сразу за язык хватаю и начинаю разматывать. То и значит, я плохо говорю и понимаю ваш язык. Как я и предполагала, милорд уже забирает свои слова обратно, придумывая нелепые отмазки. Наверное, напутал. Я из другой страны. Для человека, который впервые в Лорингии, вы слишком хорошо говорите на нашем языке, отвечает ему доктор, полностью поддерживая меня в подозрениях.